511. Гуру. На новом подъеме с новой силой можно приступить к преодолению в себе того, что подлежит неотменному изживанию. Трудность в том, что подавить нежелательное свойство или черту характера невозможно. Они появятся вновь, как прирастает отрубленная голова мифического чудовища. Путь подавления нежелательных качеств не даст желаемых результатов. Потому говорится об их изживании, когда лишенные питания мыслью отваливаются сами, как отмершие осенние листья. Когда начинают гнать собаку, засевшую в воротах, она приходит в еще большую ярость. Также и нежелательные свойства, и неизжитые слабости духа. Путь изживания их самый верный. Лишенные питания мыслями и чувствами, они умирают сами, с тем, чтобы вновь уже не воскреснуть.